Глава 17. Аэлита. Я только и успела, что бросить предостерегающий взгляд на Дэвиана, чтобы не делал глупостей, как леди Изильда, не дожидаясь моего ответа или приглашения, вошла. Кара и Елика стояли в дверях с виноватым видом. Они не смогли задержать ее. Я жестом отослала их. Если уж леди Регент идет напролом, она явно не собирается сказать ничего хорошего. Что любопытно, Изильда явилась одна, без своего обычного сопровождения из фрейлин и стражников. Мэтр Леонар согнулся в поклоне, а Дэвиан молча встал позади меня, как и во время встречи с верховным жрецом. Я почувствовала себя так, словно в осенний промозглый день кто-то заботливый накинул на плечи теплый плащ, подбитый мехом. Так сразу стало тепло, уютно и защищенно. Это чувство помогло спокойно встретить особенно неприятный, цепкий и колючий взгляд леди Изильды. С недавнего времени она перестала изображать передо мной добрую и милую мачеху, а стала все чаще показывать истинное лицо. И лицо это было довольно неприглядно. Надо признать, недовольное выражение совсем не красило эту увядающую, но старательно молодящуюся женщину. «Я вижу, слухи подтвердились», — презрительно скривила губы леди Регент, располагаясь на диване напротив меня. «И вы, ваше высочество, действительно развлекаетесь в своих покоях с двумя мужчинами. Любопытно, ваш жених знает, как вы проводите время?» Я огляделась. Дядя Дэвиана куда-то подевался, и в гостиной действительно, кроме нас с Изильдой, находились только Дэйв и мой лекарь. «Разумеется, леди», — улыбнулась я. «Лорд Салиан знакомый с мэтром Леонаром, чей почтенный возраст и род занятий дает ему право осматривать женщин в медицинских целях, и с моим телохранителем Дэвианом, назначение которого одобрил сам верховный жрец. Лорд Алистер разве не рассказывал вам о нашей вчерашней беседе?» «Алистер, разумеется, говорил. А еще он рассказал, что тут произошло», — воскликнула леди Изильда. Ее голос на последних словах сорвался на виск. «Мой сын сегодня чуть не погиб. Я этого так не оставлю». «Очень на это надеюсь, леди», — сдержанно ответила я. «Хочу заметить, что пережила не одно покушение. Лорд Алистер заверил меня, что проведет тщательное расследование, и виновники понесут наказание». «Счастье, что все обошлось», — воскликнула леди. «Если бы Али пострадал...» «Никто не пострадал», — отрезала я. «К счастью, мэтр Леонар обладает знаниями и имеет богатый ассортимент зелий, что позволяет ему предотвращать подобные ситуации». «Да, счастье, что вы пришли на помощь пострадавшим, мэтр», — смерив лекаря пронизывающим взглядом, процедила леди. «Вы ведь уже осмотрели принцессу, верно?» Тот кивнул. «Тогда ступайте. Я вас больше не задерживаю». Я с запозданием сообразила, что Дэйв снял часть маскировки лекаря, но, приглядевшись, с удивлением обнаружила, что весь грим на месте. Мэтр Леонар поклонился, вопросительно посмотрел на меня и, увидев мой кивок, удалился. Наш обмен взглядами не укрылся от леди Регента и вызвал ее явное недовольство. «Телохранитель тоже может идти», — величественно произнесла она, взмахнув рукой, словно отгоняла назойливую муху. «Нам с принцессой нужно обсудить нечто очень важное». «При всем уважении, леди, но лорд Дэвиан останется», — сказала я, мило улыбнувшись. «К сожалению, мои покои не самое безопасное место во дворце». «Это верно», — скривилась Изильда. «Но сегодня вы, лорд Дэвиан, были здесь. Как вы объясните то, что мой сын чуть не погиб, несмотря на ваше присутствие?» «Ваш сын жив, леди», — невозмутимо ответил Дэйв. «Он не умер сегодня, хотя был очень близок к этому». Я при этих словах поежилась. Дэйв говорил таким тоном, словно и впрямь всерьез взвешивал возможность просто убить Алистера. Тут почему-то вспомнились слова демона о том, что такие, как он, с детства приучаются говорить правду. Я вдруг поняла, что он не лгал. Ни словом. Мой названный братец сегодня действительно мог умереть. И совсем не от сонного заклятия или зелья. Леди Регент, глядя поверх моей головы на Дэвиана, думала о чем-то своем. Не знаю, что за мысли были у нее в голове, но Изильда неожиданно зарумянилась и воскликнула, хлопая глазами, как юная кокетка. «Вы хотите сказать, что спасли Алистера? В таком случае я хочу лично выразить вам свою благодарность. Аэлита, ты должна отпустить своего милого телохранителя ко мне сегодня вечером, чтобы я лично вознаградила его за этот подвиг». «Сожалею, леди, но я поклялся защищать ее высочество, и поэтому не могу отлучаться», — произнес Дэйв, раньше, чем я сумела отреагировать. «В ином случае я не могу гарантировать, что покушения, подобные сегодняшнему, не повторятся». «Конечно», — желчно ответила Изильда. «В связи с этим происшествием я даже собираю внеочередной малый совет, где собираюсь выяснить, кто из лордов настроен неблагожелательно по отношению к власти. Это прямой вызов — покуситься на самое святое, на моего сына и несовершеннолетнюю наследницу». «Строго говоря, мое совершеннолетие уже наступило в 19 лет», — поправила я. «Но до 20 лет, когда вы по закону сможете занять трон, еще несколько месяцев», — сверкнула глазами леди Регент. «А пока этот счастливый день не настанет, будьте любезны, ваше высочество, проявлять ко мне, правительнице, должное уважение. Я бы не хотела, чтобы на вашу репутацию как наследницы легла хоть тень. Я не хочу пересудов о моей семье. Если люди начнут говорить о том, что будущая жена моего сына проводит время в компании мужчин, это не пойдет на пользу никому из нас. Вы, видимо, упустили из виду, леди Изильда, что я ответила отказом на предложение руки и сердца лорда Алистера», — сказала я. «И уже дала слово другому». «Ах, перестаньте, ваше высочество», — воскликнула леди Регент. «Мы обе знаем, что ваша помолвка — чистая фикция. Каэр Салиан — не пара кронпринцессе. К тому же...» Тут леди Регент сделала многозначительную паузу. «Я рада сообщить, что препятствие, которое раньше мешало вам сочетаться браком с Алистером, больше нет. Верховный жрец Всевидящего Ока издал высочайший указ, делающий ваш союз возможным. Божественная воля гласит, что вы можете стать мужем и женой, ведь по крови вы не родственники. То, что мы с Алистером не состоим в кровном родстве, общеизвестный факт», — сказала я. «Но это никак не отменяет того, что официально мы считаемся братом и сестрой. Я уже говорила и повторю сколько угодно, если понадобится. Я не выйду замуж за вашего сына, даже несмотря на указ Верховного Жреца». «Продолжаешь упорствовать?» Леди Регент поднялась и угрожающе надвинулась на меня. «Жаль, что ты никак не образумишься. Теперь, когда сам Верховный и Божественный волей поддерживает и благословляет ваш союз, этого союза не будет, леди», — твердо повторила я. Леди хотела что-то еще сказать, но, глянув поверх моей головы на Дэйва, передумала. Вместо этого улыбнулась, развернулась и пошла к выходу, бросив через плечо: «Мы еще посмотрим». Некоторое время я смотрела на дверь, что закрылась за леди Изильдой. Вошла Наита и робко поинтересовалась, можно ли накрывать к завтраку. Я разрешила, а еще велела узнать, когда состоится малый совет, о котором говорила леди Регент. Меня туда не приглашали, конечно же. Но, оглянувшись на Дэйва, я подумала о том, что наверняка есть способ попасть на совет без ведома Изильды, да и вообще всех, кто будет там присутствовать. «Ты так на меня смотришь, Лита, что я готов исполнить любое твое желание», — сказал Дэвиан. «И не волнуйся, эта змея ничего тебе больше не сделает, ведь у тебя есть я. Демон говорил с такой уверенностью, что казалось, будто он и впрямь готов свернуть весь мир в шар, положить в коробку, обвязать лентой и преподнести мне в дар. Я открыла было рот, чтобы сказать, что уже привыкла к угрозам и тому, что за ними следует, но меня неожиданно перебили. «Я бы не стал столь легкомысленно относиться к леди-регенту», сказал Аланиар, дядя Дейва, о котором я к своему стыду успела позабыть. И дело даже не в той власти, которой реально обладает эта женщина. На ней очень искусная маскировка, которая должна скрывать ауру. «Но ты ведь понял, что под этой маскировкой?» — спросил Дейв. «Если бы это было так, я бы сказал об этом. Мне не нравятся дела, что творятся в этом дворце. И дело не только в интригах и заговорах. Принцесса, я обнаружил весьма неприятный культ. Речь идет о поклонении магии смерти. И нити ведут сюда, к вашим приближенным. Было бы желательно как можно скорее выяснить, кто из ваших подданных причастен к нему». «Поклонение магии смерти?» — удивилась я. «Но что это за культ? Можно узнать подробности? Я уже говорила Дэйвиану, что любая магия у нас под запретом». «Да, мне об этом известно», — сказал Алан. «В вашем мире, в принципе, невысокий магический фон, и это косвенно свидетельствует о том, что людей с даром, особенно сильным, рождается не так много. Именно в таких мирах и появляются подобного рода культы. Проблема их в том, что силу адепты смерти черпают из энергии разрушения, получить которую легче всего путем боли и страданий. Проще говоря, последователи культа приносят в жертвы живых людей, но перед тем, как убить их, подвергают пыткам. И чем больше страданий испытывает жертва ритуала, тем лучше». «И вы хотите сказать, что леди Изильда замешана в чем-то подобном? Но зачем ей это? Она и так имеет власть». «Я не знаю», — ответил Алан. «Она явно что-то скрывает, и мне пока не удалось проникнуть под ее маскировку». «Может, потому что Изильда понимает, что власть ее временная?» — ответил Дейв на мой вопрос. Он посмотрел на меня, улыбнулся и перевел взгляд на своего дядю. «Предлагаю поступить просто. Посадим Литу на трон, арестуем Изильду и ее отпрыска, и там уже разберемся, кто что скрывает. В любом случае, действовать лучше от имени официальной власти». «Возможно, так мы и поступим», — невозмутимо ответил Алан. «Скажи, принцесса, сколько времени осталось до твоего совершеннолетия?» «Мне 19, и я уже совершеннолетняя», — объяснила я. «По закону я имею право выходить замуж и рожать детей, но трон я могу занять только по достижении 20 лет, а до этого еще 5,5 месяцев». «Не хотелось бы столько ждать», — сказал Дейв. «А в вашем законодательстве нет случайно какого-нибудь закона, что позволил бы принять бразды правления наследнику, который, скажем, докажет свою состоятельность и способность управлять государством? Уверен, в истории должны быть прецеденты. Война, болезни, что-то еще. Не могли ведь твои предки короли на протяжении веков доживать до старости?» «Нет», — сказала я. «Мне о таком неизвестно. А я, поверь мне, искала очень тщательно. Даже среди древних рукописей всегда назначался регент, и он правил до достижения наследником 20 лет». «Прости, но что-то мне не особо верится», — сказал Алан. «Я бы порылся в вашей библиотеке и почитал эти самые древние рукописи. В конце концов, любой прецедент можно создать». Пробормотал он уже себе под нос. «Ты можешь читать что и сколько пожелаешь», — улыбнулась я, тоже незаметно переходя в обращение на «ты». «Я даю на это разрешение». «Благодарю», — церемонно поклонился Алан. «Тогда предлагаю впустить фрейлин и слуг. Пусть накроют на стол. Не мешало бы поесть». «Я заблокировал дверь», — пояснил Дэвиан на мой удивленный взгляд. «Не хотел, чтобы нам мешали или подслушивали». «Я попрошу тебя в следующий раз согласовывать со мной такие вещи», — произнесла я, недовольно глядя на демона. Одна из фрейлин должна рассказать мне, когда и где леди Регент будет проводить внеочередной совет лордов. Я собираюсь там присутствовать». «Да, разумеется». Немного рассеянно отозвался демон. «С удовольствием посмотрю на твоих лордов. Ты ведь не думаешь идти туда без меня?» «На самом деле я надеялась, что будешь сопровождать меня», — ответила я. «Ведь ты не откажешься научить меня становиться невидимкой. Никто не должен догадаться о том, что мы будем на совете».